Глава третья. Ординаторское хирургического отделения 17-й больницы. Валерий Петрович, а может, все-таки расскажем об этом уникальном случае? Ведь это сенсация! За сутки у больного полностью затянулось ножевое ранение. Только шрам остался. Это же чудо! Мы можем прославиться на весь мир. Леночка, девочка моя, ты еще наивный ребенок. Как только мы заявим о чуде, сразу же станем шарлатанами и мошенниками, жаждущими дешевой сенсации. Ты думаешь, мы что-то сможем доказать этим твердолобым, мнящим себя светилами медицины? Ничего. Такого быть не может, и все. И правильно. Если бы я сам это своими глазами не увидел, то же самое бы сказал. Лена, мне 2 года до пенсии осталось. И я хочу их отработать нормально, без скандалов и прочих сомнительных приключений. Поэтому мы никому об этом не скажем. А выпишем больного через 2-3 дней. Тем более, что он уже почти 2 недели тут баклуши бьет. Больничное место занимает. А здесь не курорт, а больница. Мы людей должны лечить, а не со здоровыми оболтусами возиться. Но, Валерий Петрович, может, подумаете? Я уже обо всем подумал. Пациента выписываем и забываем о нем. Все, держи язык за зубами, поняла? Поняла. Жалко все-таки. Может, благодаря ему новая эпоха в медицине могла начаться? Не выдумывай. Иди работай. И чтобы я больше таких предложений не слышал. Через 2 недели меня выписали. За мной заехала мама, и я попрощался с соседями. Пареньком с травмированной рукой, хмурым пожилым мужчиной, получившим ножевое ранение по пьяни от ревнивой жены, и веселым толстячком, попавшим к нам после удаления аппендицита. 2 последних сначала отнеслись ко мне настороженно, увидев говорящие татуировки на теле, но потом, убедившись, что я не собираюсь быковать и нормально общаюсь, растаяли. Поэтому распрощался с соседями душевно. Мать сложила старые вещи в свою большую брезентовую сумку, а мне выдала мешковатые серые брюки и затертую чуть ли не до дыр футболку с улыбчивым олимпийским мишкой. Когда-то она была белой, а сейчас стала чуть сероватой. А довольный Мишка, выпятивший свою грудь из-за отвратительного состояния футболки, смотрелся гротескно и жутковато. «И вот это мне предлагается надеть?» — ужаснулся я, рассмотрев одежду, в которой мне предстояло поехать домой. «Сынок, с тобой все в порядке?» — всполошилась мать, превратно истолковав мою гримасу. «Нормально, мам», — отмахнулся я, не стесняясь родительницы, избавился от синих спортивных штанов и майки и переоделся в брюки и футболку. «Идем?» «Пошли». Рано постаревшая женщина кивнула. На секунду уставшее и осунувшееся лицо светилось искренней доброй улыбкой, сделавшей маму моложе. Разгладились морщины, в карих измученных глазах засветилась задорная искорка. Женщина на мгновение словно сбросила с себя груз прожитых лет, перенесенных ударов судьбы и житейских проблем, помолодев 20 лет. И сразу стало видно, что она была привлекательной и обаятельной в юности. «Похоже, сыночек 10 лет жизни ей убавил, урод поганый, и не только он. Отмечаю в уме. Медленно идем к выходу. Спускаемся по лестнице, проходим сквозь кучку людей и мимо врача в коридоре. Открываю скрипнувшую дверь. Ласковое весеннее солнце гладит лицо теплыми дружелюбными лучиками, заставляя глаза зажмуриться». Уличный воздух бодрящей волной врывается в легкие, даря ощущение прохлады и свежести. «Чего застыл, Мишенька?» Мама обеспокоенно касается локтя. «Ты не представляешь, мамуль, как здорово после этой больницы выйти на улицу и вдохнуть полной грудью!» «Почему? Представляю. Только ты больше эту водку проклятую не пей и дружков своих бандитов брось. Сейчас повезло, живым остался и здоровым, наверное». А доктор сказал, чуть бы левее ударили, и все, хоронили бы. Мамино лицо некрасиво морщится. Женщина утыкается мне в грудь, сдавленно всхлипывает и с трудом удерживается, чтобы не разрыдаться. Девушка в ярком красном платье с белыми узорами, цветами, лохматый мужчина в сером костюме, заходящий в больницу, кидают на нас любопытные взгляды, но, встретившись с моими глазами, смущенно отворачиваются в сторону. «Мамуль! Ну чего ты, перестань, все наладится». Моя ладонь неловко гладит всхлипывающую и прижавшуюся женщину по каштановым волосам с уже видимой сединой у корней. Матушка отстраняется. Ее глаза наполнены влагой. «Обещаешь?» Женщина смотрит на меня с отчаянной надеждой. «Говорили уже. Морщусь я». «Обещаю, конечно». Мать аккуратно снимает подушечками пальцев слезинки в уголках глаз, готовые прокатиться прозрачными дорожками по щекам. «Извини, я что-то совсем расклеилась. Просто когда узнала, что тебя ножом ударили, сердце чуть не оборвалось». «Ничего страшного, мам, я все понимаю». Женщина берет меня под руку, и мы идем к остановке. Мой взгляд жадно скользит по Московской улице. По дороге проносятся юркие «Жигули», громоздкие «Волги», вместительные «Рафики», советские внедорожники «УАЗики», «МАЗы», «КамАЗы» и ни одной иномарки. Зеленые деревья, уютные скверики. Москва еще не превратилась в бездушный мегаполис из стекла и бетона. Люди с открытыми лицами, смеющиеся дети, веселая молодежь. Ни одного озлобленного и убитого бытовыми проблемами лица. Рекламы нет, вообще никакой. И от этого город кажется чище, уютнее и добрее. Даже время здесь, по сравнению с современной Москвой 21 века, течет медленнее и размереннее, а дышится легче и свободнее. Нет, я не фанат Союза, который был до перестройки, тем более коммунистов. Но, надо признать, было в том времени особое очарование. Спокойный и налаженный быт, отсутствие тревоги за завтрашний день. Как всего этого не хватало обычным людям? И безумно жаль, что в будущем, разрушая страну, мы вместе с водой выплеснули ребенка. Избавились от недостатков социализма вместе со множеством его достоинств. «Миша», — матушкина ладонь дергает меня за локоть, — «идем быстрее, там наш троллейбус подъезжает». Громыхая железом, останавливается красно-белый троллейбус. Дверки-гармошки разъезжаются в стороны, выпуская людей. Из транспорта течет поток пассажиров, бабки, молодые парни, женщины средних лет, ворчащий дед и даже влюбленная парочка. А потом начинают заходить люди, стоявшие на остановке. Мама достает из сумочки свой громоздкий кошелек из кожзама, выуживает пальцами две пятикопеечные монетки и протягивает их водителю, толстому дядьке в клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Затем получает сдачу — две маленькие монетки по копейке. Мы с матушкой протискиваемся в середину салона, расталкивая плечами кучно стоявших людей. Родительница пробивает талончики в компостере. От поездок в общественном транспорте я давно отвык, и сейчас ощущения ужасные. Меня постоянно толкают, пихаются локтями. Рядом злобно ворчат хмурые бабки. Пару раз по моим ногам хорошо потоптались. Причем второй раз это была здоровенная тетя, примерно 1,5 центнера весом. Я даже зашипел от боли и чуть не сказал ей, что спасательный круг на пузе очень кокетливо смотрится, превращая ее в большую мягкую горку. А также практичен, поскольку гарантированно защищает хозяйку от голода, холода и разврата. Но, смерив задумчивым взглядом неповоротливую слониху, промолчал. Опасно грубить женщине, у которой одна ляжка весит, как я, а здоровенные бицепсы на руках больше, чем у молодого Шварценеггера. В троллейбусе было душно, жарко, и вся эта масса людей, набившихся в транспорт, как сельди, в бочку, обильно потела. Когда, наконец, мы подъехали к нашей остановке, я с трудом выпихнулся из этой спрессованной людской массы в измятой и задранной вверх футболке, весь залитый потом, синяками на спине и боках. Экстремальный тур в советском общественном транспорте меня шокировал. Еще и матушку, застрявшую между здоровенной теткой, кряжестым мужичком в кепочке и древним дедом в штанах «Прощай, молодость», пришлось выдирать на улицу. Остановка находилась рядом с жильем. Через 5 минут я уже стоял возле большой деревянной двери, обитой потрескавшейся и немного рваной коричневой кожей молодого дерматина. Матушка сосредоточенно ковырялась ключом в замочной скважине. Наконец, под клацанье замка, провернула его 2 раза, а потом распахнула дверь. Первое, что я увидел, были колготки, рубашки, трусы и майки, развешанные в коридоре. Облезлая тумбочка и чей-то старый велосипед, прислоненный к стене. Коммуналка? Вот это попал так попал. В охренении я оперся о стену. «Чего встал, сына? Снимай обувь и проходи». Деловито распорядилась мама. И тут, окончательно добивая меня из кухни, заунывно завыл хриплый мужской голос. «У павильона пиво воды стоял не пьяный постовой. Он вышел родом из народа, как говорится, парень свой. Ему хотелось очень выпить, ему хотелось закусить. Хотелось встретить лейтенанта и глаз под люки погасить. «Блядь, приехали, это шалман какой-то», — мелькнуло в мозгу. «Паша», — загласила матушка, — «с утра уже набрался. Ну нельзя же так. Как только ты ушла, он сразу бухать начал», — подтвердила вынырнувшая неизвестно откуда бабка в древнем голубом халате и с растрепанными седыми волосами. «Совсем стыд потерял, бесстыжая морда, а спит проклятый». От бабки несло кисло-сладким запахом старческого тела и неповторимым ароматом нестиранных стоячих носков. Сморщив нос, я инстинктивно отодвинулся от шустрой старушки, продолжая разглядывать соседку. В глазах престарелой стукачки горели нездоровые огоньки азарта и ожидания скандала. Со мной она поздороваться не захотела, демонстративно повернувшись спиной. Скорее всего, у бывшего владельца тела отношения со старухой были не очень. «Да погоди ты, Петровна», — отмахнулась мать, — «сами разберемся». Она метнулась на кухню. Я пошел за нею. За нами увязалась любопытная бабка, желающая лично понаблюдать шоу «Разборка с алкашом». Но мне было не до этого. Сознание ругалось, характеризуя эмоциональными фразами окружающую обстановку. На ум лезли непарламентские выражения о женщинах с низкой социальной ответственностью, лицах нетрадиционной ориентации и видах извращенного секса. На кухне за старым столом с потертой и сцарапанной столешницей сидел татуированный мужик лет 50 в серой от грязи майке и клубком спутанных волос, кокетливо выглядывающих из выреза на груди. Рядом с ним стояли ополовиненная бутылка пшеничной, давно немытый стакан и тарелка с нарезанными кружочками маринованного огурца. «Точно шалман», — констатировал я. «Вот же ж, млядь, чего же мне так не везет?» «Пашенька, ну нельзя же днем уже за бутылку браться!» Начала воспитательную работу родительница. «Тебе же ночью на смену идти, а ты пьешь уже!» Мужик молчал, тупо уставившись глазами в стол. Икнул, брызнув слюной на стол, затем поднял голову и увидел меня. Выражение лица стало более осмысленным, губы алкаша растянулись в улыбке. «О, Миха, выписали уже! Садись, выпьем!» Протянул ладонь поклонник зеленого змея. После короткого колебания я решил все-таки пожать руку жертве алкоголя. А мать, пользуясь тем, что внимание любителя водки отвлечено, пыталась схватить бутылку с живительной влагой. «Ты чего?» Мужик быстро цапнул драгоценный сосуд, разразился матерной тирадой и замахнулся. «Хватаю его за запястье. Не надо поднимать руку на мою мать. Советую Паше». «Правильно, Миша, молодец!» Поддержала меня довольная Петровна. «Никак за ум взялся. Не давай пить этому ироду. Совсем уже с ума сошел». Отечная морда мужика налилась кровью. Он попытался схватить другой рукой кухонный нож, лежащий на столе. Резко толкаю его плечом, и, приподнявшись со стула, Паша падает грудью на стол. Нож, до которого он чуть не успел дотянуться, улетает на пол. Бутылка с грохотом падает, орошая стол и коричневый, местами вздыбленный линолеум прозрачной влагой. Приходится скручивать взревевшего мужика, заламывая руки за спину. «Куда его тащить?» — спрашиваю у матери. «Сейчас, Миша, сейчас. Я комнату открою», — засуетилась родительница. Тело брыкается, но как-то вяло. Мычит нечленораздельно матюки, но я уже вытаскиваю его в коридор. Мать дрожащими руками вставляет ключ в замок одной из комнат и распахивает дверь. Затаскиваю алкаша в помещение и укладываю на диван. Он пытается встать, но легким толчком в грудь снова отправляю его в горизонтальное положение. Паша, поняв, что встать не получится, сворачивается в клубочек, подтягивает подушку к себе и моментально засыпает, радуя нас могучим храпом. Утираю пот. Дышу, как будто после марафона. Сердце чуть не выпрыгивает из груди, отстукивая барабанную дробь о грудную клетку. «Сыночка, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спрашивает мама, заметив мое состояние. «Нормально. Просто еще не совсем восстановился после больницы. Успокаиваю родительницу. Может, пойдешь полежишь в своей комнате?» «Если бы я еще знал, где она находится». «Так у меня ключей нет», — отвечаю я. «Как я туда пройду?» «Сейчас я открою». Суетится матушка, доставая из сумочки связку ключей. «Пойдем». Вежливо пропускаю родительницу вперед. Выходим в коридор. Следующая дверь оказалась моей комнатой. Захожу за матушкой и осматриваю помещение, где мне предстоит жить некоторое время. Кровать с железной сеткой, матрас аккуратно заправлен одеялом, на нем лежит подушка в белоснежной накрахмаленной наволочке. «Я к твоему приезду постельное белье постирала», — сообщает матушка. «Спасибо, мамуль». Продолжаю осмотр комнаты. Все остальное производит удручающее впечатление. Затертый красно-коричневый ковер на стене, убогий половичок с расползающимися во все стороны нитями. У окна покорябанный письменный стол. На столешнице лежит мутное оргстекло, под ним несколько фоток и какие-то обложки журналов. Сбоку от стола плакат с грудастой красоткой в откровенном бикини. Там же небольшой шкаф со старыми книгами. «Да, бомжатник бомжатником», — делаю вывод. «Живу в коммуналке, папаша алкоголик и моральный урод. Предыдущий хозяин тушки, отсидевший уголовник. Полный букет для последующей деградации. Как там великий Карл Маркс говорил? Бытие определяет сознание. Значит, надо срочно что-то делать, менять условия, выходить из этой среды. Кстати, а Паша точно мой папаша? Сынком он меня не обзывал вроде, а когда матерился, орал мамаше «твой щенок». Надо проверить». Разворачиваюсь к матери. «А чего это папаша такой буйный сегодня?» «Какой папаша?» — недоумевает она, а потом в глазах мелькает искорка понимания. «А, ты о Пашке, что ли?» «Чудно. Раньше ты его папашей никогда не называл». «Понятно. Скорее всего, отчим. Надо фотки посмотреть старые, чтобы понимать, что к чему». «Ладно, мамуль, пойду я на улицу, продышаться хочу. Закис в больнице совсем». «Миш, ты же не ел ничего. Давай я макароны разогрею. Поешь и пойдешь», — предлагает родительница. «Не, ма, я потом. На свежий воздух хочу». «Иди». Матушка растерянно смотрит на меня. «Только со своими дружками не якшайся больше». «Один раз они до тюрьмы тебя довели. Да и не выздоровел ты как следует». «Опять 25. Мам, я же обещал. Сколько раз можно из пустого в порожнее переливать?» «Хочется тебе верить», — вздыхает родительница. «Ладно, поживем, увидим. А пока вот, возьми». Она снова достает свою кошелку, роется в ней и протягивает зеленоватую трешку. «Вот тебе на сигареты там или еще что-нибудь. Больше дать не могу. Пашка много денег пропил», — вздыхает матушка. «А это квартира Пашкина?» «Миша, что за вопросы?» — сердится мать. «Мы с ним 5 лет назад жить начали. Он из деревни в Москву приехал, в общежитии жил». «Так, может, это сокровище того? Обратно в общежитие отправить?» «Интересуюсь у мамы. Зачем нам такие приключения?» «Да что ты такое говоришь?» — бормочет женщина. — Как его выгнать? Живой человек все-таки. И вообще он хороший, когда трезвый. Неуверенно добавляет она. — Все мы хорошие, когда спим зубами к стенке. Но учти, будет продолжать пьянствовать и на тебя руку поднимать, обратно в общежитие отправиться или в свою деревню. Мне без разницы. Сообщаю матери. — Михаил, я тебя не узнаю. Женщина тревожно смотрит на меня. — Ты же недавно сам бухал с Пашкой, а теперь как говоришь? «Мам, только не начинай, а? Я же тебе обещание дал. Теперь у меня и у тебя будет новая жизнь. Вот увидишь». «Дай-то Бог», — шепчет мама, крестится, и вдруг притягивает меня и целует. «Мишенька, я так хочу, чтобы это было правдой». «Вот увидишь, так и будет». По впалой щеке женщины ползет прозрачная слезинка. Вытираю ее подушечкой пальца, прижимаю маму к себе. Она порывисто обнимает меня, всхлипывая. «Мамуль, выше голову, я же сказал, все будет хорошо». Когда родительница немного успокоилась и вручила мне ключи от комнаты и квартиры, пошел прогуляться. Пробежался вниз по ступенькам с интересом, рассматривая надписи на стенах. «Витя плюс Маша равно любовь». Банальщина. Взгляд скользнул ниже. Знаменитое слово из 3 букв, обозначающее мужской орган для размножения. Сурово и кратко. Чего автор хотел этим высером добиться? Демонстрировал зачатки грамотности, знания анатомии человека или умение складывать слова из 3 букв? Это науке неизвестно. Печально, что таких неандертальцев много. О, они же уже другая надпись из 5 букв, уже об особенностях женской физиологии. Как там у Высоцкого? В общественных парижских туалетах есть надписи на русском языке. А у нас почти каждый подъезд хрущевки или коммуналки как общественный туалет. Заплеванный, измазанный в каком-то дерьме. Окурки повсюду валяются, мусор рассыпан. Нет, надо отсюда потихоньку сваливать куда-то в более приличное место. Созерцание настенных испражнений существ, считающих себя разумными, оскорбляет мой тонкий эстетический вкус. Нет, я не корчу из себя рафинированного эстета и аристократа голубой крови, презрительно кривящего лицо при матерных выражениях из уст обычных людей. Сам могу изредка ругнуться, используя непарламентские выражения. Но вот когда засранные подъезды с матерными надписями вижу, реально противно, как будто в дерьме сам вымазался. О, а на первом этаже более креативная запись. «Пусть умрет в тяжелом роке бычья группа Modern Talking». Наверное, малолетние любители хэви-метал писали, хотя бы без матюков, и то хорошо. Разглядывая творчество народных масс, не намного опередивших обезьян в процессе эволюции, подхожу к выходу на улицу. Толстая деревянная дверь со скрипом распахивается, выпуская меня во двор. Вдыхаю полной грудью бодрящий весенний воздух. Середина мая 1986 года. Деревья начинают зеленеть, солнце теплое и ласковое, легкий ветерок дарит ощущение свежести и прохлады. Наслаждаюсь каждым мгновением своей новой жизни. Во дворе полно народу. Подростки отжимаются на брусьях, подтягиваются на турниках. Пацанва с хохотом гоняет мяч, малышня бегает на детской площадке, с визгом съезжает с горки, копается в песочнице, деловито строя пасочками дома и замки. За ними наблюдает стайка молодых мамаш и старушек, рассевшихся на скамейках площадки и у подъездов. «Здорово, Елизар!» Поворачиваюсь на голос. Ко мне подходит невысокий худой паренек с хитрыми глазами. Коричневые брюки, клетчатая рубашка, кепочка по блатной моде, надвинутая на глаза. «Здорово!» — отвечаю я. Обмениваюсь с парнем рукопожатием. Рука у него оказывается неожиданно крепкой. «Обазарили ты коньки, отбросил?» «Мотыль ботали, тебе перо в грудах засадил. И когда скорая приехала, ты уже отходил. Зуб давали». Парень с интересом рассматривает мою грудь. «Врали». Спокойно отвечаю я. «Видишь, стою же перед тобой. Рано похоронили». «Ага», — соглашается он. «Получается, серые к отцу балаболами оказались». «Выходит так». И тут мой взгляд зацепился за выходящую из арки девушку и прилип к ней. Незнакомка была чудо как хороша. Распущенные волосы белоснежной волной рассыпались по плечам, аккуратный вздернутый носик, пухлые алые губки, большие синие глаза, в которых можно утонуть, светящаяся чистая кожа. Личико с тонкими чертами лица, длинные изящные ножки, тоненькая талия, которую можно визуально обхватить ладонями, и высокая, вызывающе торчащая под футболкой грудь. Девушка была одета в потертые синие джинсы «Левис», на ножках красовались легкие небесно-голубые мокасины, а на футболке разноцветными буквами светился лозунг «Хиппи» «Make love, not war». Девчонка была похожа на самую красивую блондинку советского кино Ирена Зер, как родная сестра. Девчонка заметила мой взгляд, насмешливо фыркнула и повернулась ко мне. «Чего смотришь, Мишка, денег на водку хочешь попросить? Извини, алкашам не подаю», —